Глава 5. Немного позже, где-то далеко в мире богов, за гранью привычной реальности. Совет богов вновь собрался для обсуждения сложившегося положения. Одни удивлялись нестандартной ситуации, иные выражали недовольство отклонением от планов. Третьи спорили о том, стоит ли реагировать немедленно или хватит мягкой силы. Некоторые активно изучали показатели системы. Даже Исхари снова почтил всех своим присутствием и задумчиво потягивал напиток из бесконечного кубка. Но после слов Арианея все стихло. «Мне известно, что именно за источник силы обнаружили на Земле. Это связано с той историей неожиданного обнаружения осколков некоего Титана, предположительно Архонта Хаоса, когда двое слуг, включая Мальтериэль, предали меня». Характеристика энергии очень похожа. «В сущности, это ничего не меняет», — ответил Драконит. «Людям не удалось найти цель поисков. Они не проявили должного старания и рвения. Как минимум, стоит наложить штраф на выделяемую им долю эфира. Учитывая наши затраты, они получают слишком много». «Недопустимо», — вмешалась Элеонора. Золотоволосая девушка развернула графики, карты со сводками концентрации различных сил и отметками о сильнейших одаренных. Из-за воздействия осколка странного титана мир и без того остался без магии, несмотря на высокий энергетический потенциал. Количество сильных бойцов недостает из-за частых и напряженных битв, они не успевают усиливаться. Если наложим штраф, то значительно ускорим падение мира и получим меньше. Рациональность на первом месте. Хотя наказывать людей за недостаточное рвение — было бы справедливым с их точки зрения, но объективно нежелательным. В итоге останки павшего титана попали в руки предателя, задумчиво сказала одна из невысоких девушек с острыми ушами и светившимися глазами. Однако сила остается нестабильной. Или же предателю удалось слиться со столь сильным реликтом древности? В ином случае он бы не принял человеческий облик. Исхари задумчиво смотрел на голограмму Земли, покачивая кубком. «Мой слуга сделал интересный выбор». «Это шутка или наивность?» — ехидным тоном спросил водный дракон. «Человек явно вел дела с предателем с самого начала. Стоило его сразу устранить». «Питомцы, как всегда, прямолинейны и смотрят на мир лишь со своей позиции», — усмехнулся бог войны. Водный дракон тихо рыкнул, даже начав разматывать спираль, в которую свернулся для удобства общения в круге. Вот только он несколько секунд колебался, думая о потенциальном конфликте, и Исхари продолжил. «Воин защищает свой дом. Это одна из частых и вполне достойных причин. Чтобы сражаться за своего бога, он должен познать меня. А когда все гибнет, человек пойдет даже на сделку с демоном, если это поможет». «К чему ты ведешь?» — спросил Астар, как всегда большую часть времени молчавший. «Предостерегаю глупцов от импульсивных решений, не более того». Бог войны усмехнулся и отпил из кубка. Из слов Арианея, очевидно, падшая изначально знала о находящемся на Земле. Его считали сгоревшим от собственной силы. Но ему удалось сохранить свою личность, и, похоже, план падшей был в том, чтобы возродить господина в теле самого сильного из доступных воинов. Детали не столь важны. Если бы он считал, что сможет вырваться из осады, то сразу бы покинул Землю. Однако он обратил силу против нашего врага, а значит, выводы очевидны. Боги переглядывались и исследовали ситуацию. Изначальный план был в извлечении полезного ресурса. Проблема была в том, как вывести его из Земли. Теперь же получилось, что у силы появился обладатель. Впрочем, пока он не проявлял враждебности к населению мира. «Энергетическое ядро слишком мощное. Планету уже можно уничтожать и извлечь все оставшееся», — гудящим голосом произнес кристалл, окруженный кольцами из камешков поменьше и магических свечений. «Есть шанс, что он найдет способ ускользнуть. Или же Орда добьется успеха в захвате, пока сила не раскрыта в полной мере». Некоторое время продолжалось обсуждение того, стоит ли рисковать полностью утратить столь мощное магическое ядро, или же позволить человеку еще некоторое время истощать ресурсы Орды, прежде чем забрать непринадлежавший ему трофей. Ведь все, что найдено на земле и отбито у врага, принадлежит богам. И только по их милости люди становятся сильнее и получают снаряжение. Если послать кого-то забрать его, наверняка житель дикого мира воспротивится, что сопряжено с дополнительными тратами. «Сомневаюсь, что это тот самый падший», — предположил Исхари. «Он бы не показывался из свернутого пространства и обязательно попытался бы сбежать, так как должен понимать, что в наших силах немедленно уничтожить его, в отличие от прочих, вполне стоящая цель. Если это так, я сам это сделаю», — отозвался Арианей, не показывая пылающей ярости. Находка могла попасть в его руки и немного приблизить его к восхождению до уровня Верховного Бога. Теперь же все было неоднозначно. Следовало давать смертный срок в 5 дней, дабы она не тянула. О создании задания узнал только Астар. Скрыть от него что-либо было невозможно. Но наказание за растрату ресурсов было не таким уж суровым. Потеря трофея гораздо хуже. Уничтожить столь слабое существо немедленно было вполне возможно, несмотря на дистанцию. Однако слишком затратно. Даже обычные предатели не заслуживали подобного отношения богов. Если человек остается на земле и продолжает битву с Ордой, боги удовлетворены. Совет завершил Астар, подводя итог обсуждениям. «Мы подождем. Если это один из падших слуг, то переходим к завершающей фазе. Однако, если действительно до бесконтрольной силы добрался избранный Исхариам слуга и смог ее удержать, события продолжатся естественным порядком. Он самый подходящий хранитель трофея, не требующий затрат с нашей стороны. Предательница позже получит надлежащее наказание». Я смотрел на Мэль, упавшую на колено и склонившую голову. «Атлас стерт». Демоница вздрогнула и подняла взгляд, полный недоумения. «Как?» «Он желал поглотить меня, слиться с полноценной душой и функционирующим симбиозом даров, дабы возродиться. Однако раненый и обезумевший, ослепленный могуществом и высокомерием, он проиграл. К окончанию слияния от его разума не осталось ничего». Мэль растерянно смотрела мне в глаза. Слезы на ее щеках быстро высыхали. В итоге она снова поклонилась. «Я принадлежу тебе, владыка». «Почему же?» — я наклонил голову. «Атлас очень давно вытащил тебя из трущоб. Твой долг перед ним давно отдан. Он ценил тебя, но никогда не любил. Более того, я все еще тот же человек из дикого мира». Мэль качнула головой, не поднимаясь из поклона. «Моя жизнь — это служение. Не возвращение долга жизни и не завоевание любви. Спасибо за твои слова. Ты в любом случае мой владыка, даже если Атлас исчез. Это единственное, что движет моей жизнью. Если он уступил, значит, такова судьба. Если ты победил бессмертного императора, значит, теперь ты — бессмертный император. Мое тело и душа принадлежат тебе». Я несколько секунд молчал, смотря на склонившуюся в поклоне демоницу. Во мне не было злости за то, что Мэль привела меня сюда, поняв ситуацию. Абсолютная верность пугала и восхищала. «Встань и следуй за мной. У нас не так много времени. Отложим разговоры». Кажется, мой стиль речи немного изменился. В целом это неудивительно. Столько времени в ускоренном мире разума и слияния с Атласом. Ощущаю себя древним. Необычное ощущение, но скоро должен вернуться к более привычному состоянию. Мэль поднялась, смотря на меня с блеском и надеждой в глазах. Я вытянул руку и коснулся ее груди. Свет полился в нее. Это значительно ускорит восстановление нестабильного дара. Вернуть ей связь с бездной я пока не в силах, но это поможет. Мэль томно простонала и улыбнулась. «Благодарю, владыка. Позволь задать вопрос. Почему энергетическое ядро еще там?» «Говори как обычно. Мне не нравится такой стиль. Причина тривиальна. Слияние в любом случае потребовало бы времени. Оно, к тому же, идет в мою сторону. Атлас больше тысячелетия пытался подчинить сущность Архонта Хаоса. И почти сгорел, лишь погасив случайные выбросы силы и взяв часть мощи под контроль. Я идеальный носитель силы, но даже мне понадобится время на ее обуздание. Я убрал руку от груди Мель, оставив при себе комментарий о полном доверии. Даже если человек тебе доверяет, всегда есть личные границы. И тень сомнения вызвала бы сопротивление. Но Мель позволила делать все, что пожелаю для восстановления ее дара. Я оглядел искусственный мир. Интересный, многогранный и полный свернутых пространств, в которых притаились монстры. Увы, всему этому предстоит погибнуть. Вытащить отсюда ничего не получится. Сейчас я все тут контролировал, но единственный способ его не разрушать — это остаться здесь. «Ты можешь ускорить время в этом мире?» — спросила Мель. «Нет», — ответил я с сомнением, силясь вспомнить причину. «Слишком много оказалось загружено в мою голову. Он очень плотно сплетен с внешней вселенной. Даже небольшая рассинхронизация на длительное время обойдется слишком дорого для нынешнего состояния. Хотя кое-что я тут оставлю». В следующий момент мы оказались между серой стеной и мерцающим многоцветным пространством. Я вытянул руку, и серое марево резко сжалось в точку, и пуля влетела в мою грудь. Где-то вдали мерцала лишь одна небольшая сфера, связанная со мной. Еще одно усилие, и мы вышли над бескрайним ночным океаном. Сила все еще подчинялась плохо, и я безумно устал. Но я одолжил достаточно энергии, пока удерживал себя в пиковом состоянии. Кто бы знал, что желание подчинить пространство исходило из подсознания. Для титанов владеть этой силой естественно. Внутренний исток в каком-то роде тоже дар пространства. И сейчас он в полной мере слился с приобретенным осколком. Стоило представить себе мир, как я ощутил пронизывающие его золотые путы, которые постепенно разрушали потоки циркулирующей энергии в четырех точках. На всех не хватит. Каждую секунду я теряю силу, а значит, пора действовать. Сбоку появилось алое мерцание. Аркан возник из очень интересного портала. Теперь я примерно понимал, как он работает, хотя повторить не мог. Наконец, лицо человека дернулось, когда он понял, в какую засаду попал. Белый луч пронзил реальность, уничтожая даже кислород, так что произошел вакуумный взрыв. Следов аркана не наблюдалось. «Хм, уклониться он не успел», — задумчиво сказал я. «Какая стирающая сила! Ты точно его развоплотил, но я не уверена в его смерти. Эфемер — это пучок информации и идей. Он существует сразу на двух планах. Стоит частичке уцелеть, как единственной клетке плазменного конгломерата, и он возродится». Я вздохнул. Что же, легко с этой тварью не будет. Но, по крайней мере, я отсрочил проблему, а долго заниматься его уничтожением сейчас не мог. «У нас есть несколько дней?» «Думаю, больше. Точно не скажу. У меня нет полной достоверной информации». «Что же, этого достаточно?» Вообще-то Аркан пока представлялся мне неоднозначной фигурой. Мель упоминала, что он помогает Орде за некую плату. Глядишь, смогли бы договориться. Альтернативный вариант — закинуть его в мелкое свернутое пространство и изолировать вход. Однако я сейчас не на том уровне могущества, чтобы щелчком пальцев вырезать фрагмент реальности. Время, отведенное мне на режим Архонта, если можно так выразиться, стремительно истекало. Мы вновь переместились. С точки зрения Сириона. Экзарх, не в силах сдержаться, исторгал самые страшные ругательства на родном языке. Он сделал все, чтобы прибыть первым, но каким-то образом опоздал, и он просто не видел правдоподобных вариантов того, как Мель могла его обойти. И почему отпустила антимага? Разве что в этом и была цель, но история звучала сущим бредом. Выйдя где-то посреди Атлантического океана, Сирион тут же направился к ближайшему плацдарму, расположенному в долине Амазонки. Однако сразу идти туда не стал. Ему требовалось успокоиться, обдумать легенду и немного передохнуть. Зона контроля Орды — это уже достаточно безопасное место. Именно промедление спасло его. Ощутив мощнейшую ауру, он сразу взлетел над кронами деревьев и увидел странную магическую печать, которая разрасталась ровно над плацдармом якоря. Яркая точка висела в точности около фиолетового луча, бьющего из главного устройства. Сириона пробрала дрожь. Он даже не понимал, что это за магия. Ему не был знаком ни один из символов, но эфир ощущался даже в ауре. Огромные объемы ценной энергии изливались в пространство. Магическая печать распространилась на многие сотни метров, а каждый символ, казалось, был выгравирован в самой реальности. А затем точно на комплекс упало белое копье, и земля содрогнулась. Все слои барьеров не продержались и мгновения. Ослепительный белый свет затопил округу. Экзарха, едва успевшего развернуть щиты, откинуло ударной волной так, что он смог выровнять полет лишь кувырком, пролетев сотню метров. Что за чудовище они освободили? Восходящий неверяще смотрел на колоссальной мощности взрыв, в немалой степени являющийся результатом уничтожения якоря. Светящееся энергетическое облако полностью сожгло все пространство вокруг комплекса, и в небо уходил закручивающийся черный гриб, мерцающий фиолетовым и золотым. Белое копье вернулось к светящейся точке, и она исчезла. На месте удара появился двухкилометровый кратер. Выживших не осталось. Взрыв такой силы мог бы блокировать только полноправный астрарх. Сирион двинулся вперед, ощущая разлитый вокруг океан эфира. Он стремительно рассеивался и уходил за грань, возвращаясь в мир. Расчетливость потребовала собрать как можно больше. Но весь вопрос был в том, пора ли отступать из мира и менять тактику сражения, или пока есть шанс спрятаться. Когда у тебя много силы, ударить сквозь реальность не так уж сложно. Одновременное поглощение энергии и удар, разрывающий пространственную грань, сотрет все, что угодно. Жаль только, что при подобных атаках я не поглощаю эфир. Сила бездны попросту замкнута и не может ухватиться за энергию, заключенную в уничтоженном якоре. С другой стороны, его взрыв неплохо зачистил окружающих монстров. Стоило бы спуститься вниз и собрать остатки, но я торопился. Немного померкшая специальная версия разрушителя грез вернулась в руку. Если честно, скучаю по могуществу, которым обладал в мире, созданном силой Архонта. Сейчас это практически максимум разрушительности, который я могу себе позволить, и даже за него придется расплачиваться. Но да ничего, остальные якори сотрем немного позже. Вот так, ударом силы, с благоговением прошептала Мэль. Даже Астрарх не сможет просто голой силой и магией уничтожить якорь, разве что обладающий очень особенным даром или почти достигший уровня эфириала. У меня как раз очень особенный дар. И я применил лишь самый простой способ разбить якорь. Ответил я, прислушиваясь к своей силе и проводя оценку. «Ты мог бы иначе?» — почти прошептала Мэль, восхищенно смотря на меня. «Можно вырвать фрагмент реальности вместе с якорем, захватив астральный план, или открыть разлом бездны помощнее. Хотя это как тушить городской пожар при помощи цунами. Катастрофа еще большего масштаба. Так, у меня осталось еще немного сил. Снова перенос. На этот раз на другой конец мира. Жадно взятая сила и власть над магией обжигала меня. Однако это даст людям немного больше времени». Мы очутились в Сибири точно над эпицентром. В небо бил фиолетовый луч, ярко мерцали щиты. Вокруг снова разгорались символы и огромные магические круги. Копье все еще сияло, храня неиспользованные остатки энергии. Копье упало точно на пирамидальную конструкцию, теперь сплошь покрытую стальной броней, и разнесла ее в металлолом. Все слои защиты от меня, возведенные Ордой, не помогли. Метры низкосортной магической стали ничего не значили. Атака вместо пробивной взорвалась кольцевой ударной волной, сметающей каменные высотки. Всех монстров, оказавшихся рядом, испепелило, а ближайшие здания обратило в песок. Основа плацдарма уцелела. Но он сам обратился в прах, унося жизни тысяч существ Орды. Вот только остался целым и находившийся на окраине огромный голем, которому отступила группа сильных монстров, удержавших щиты. Я буквально чувствовал направленные на нас взгляды, полные ужаса. А неведущий страха механизм поднял орудие и открыл шквальный огонь. «Тссс. Ладно, вы станете неплохими мишенями». Бушующая во мне сила почти угасла, а отдача требовала отдыха. Однако я и так мог упустить аркана, хотя бы это дело нужно завершить. Глянув на Мель, я внутренне задал себе вопрос, можно ли ей довериться. И не просто видел абсолютную преданность, я ее буквально ощущал, потому руны вокруг меня почернели, сила единства себя исчерпала, но еще один удар я вполне могу нанести. Не хотелось бы лишний раз применять в своем мире эту ядерную бомбу, но добить якорь важнее. Разрушитель грез вернулся в исходную форму и почернел так, что казалось, он создан из тьмы. Только золотой узор мерцал угрожающим светом. Разлом бездны. Сожри глупцов, стоящих на пути неизбежного. На голема обрушилась тьма и высосала всю энергию до капли. Необузданная сила вырвалась на свободу и поглощала все без разбора, подпитываемое силой павших. Лишь несколько монстров успели сбежать, а большинству не хватило скорости. Исполинская змея оглушительно шипела и извивалась, когда ее начало поглощать с хвоста. Еще один ходящий голем поменьше, оказавшийся на периферии, безмолвно рухнул. Мир сопротивлялся разрушению. Скорость расширения сферы постепенно падала. Однако уставшая группа была уничтожена. Стоило бы остановить разлом пораньше и не вредить миру. Но масштаб был далек до катастрофы, а сил останавливать его не осталось. Сохраненные искры вновь перенесли нас. Точно к месту, где располагалась Атлантида. Сейчас оно представляло собой округлый залив на береговой линии, заполненный обломками древесины. Мне нужно вытащить Наташу. Я чувствую, что внизу долгое время был портал, однако прошло слишком много времени, где фактически стихийное образованное пространство определить не получалось. Время истекало, держать в сознании становилось все труднее. Хреново. Надеюсь, ты выживешь. Последнее усилие. Мы появились где-то в районе гор Туркменистана. Спустя вечность тренировки и борьбы, после сжигающей меня силы, я впервые ощущал легкость. Мэль, возвращаемся в укрытие. Мне нужно отдохнуть. Уверен, вскоре мне предстоит встреча с посланниками богов. Хоть какими. Демоница аккуратно обхватила меня, почти обняла. Как прикажешь. Обещаю лучший отдых. Реагировать на ехидный смешок было выше моих сил. Ранее, в свернутом пространстве. Наталья немного успокоилась, когда монстры просто разошлись, не став ее искать. Ими не двигали установки Орды, и высоким интеллектом большинство не отличалось, а потому они быстро бросили поиски. Теперь, устроившись в скалистой низине странной формы, девушка перебирала содержимое найденной экстрамерной сумки, стараясь отвлечься от тревожных мыслей. Достаточно было запустить руку внутрь, пожелать последний помещенный туда предмет, и он сразу же упирался в ладонь. Таким же образом извлекался последний в очереди. Первым делом девушка нашла артефакт с эффектом контроль пространственных переходов, существенно увеличивающим дальность за счет внутреннего накопителя эфира. Несколько иных эффектов было не распознано. И в любом случае он не мог помочь не знающей самой магии. Расчерченная карта мира, компас, телефон, который из-за высокого магического фона отказывался включаться. Среди вещей нашлась и регалия восходящего. И девушка сразу отбросила ее подальше, боясь, что система ее подпортит. Имелся очень полезный артефакт, генерирующий иллюзорное поле, создающее статичный экран, отлично скрывающий всех под ним. Нашлась и красная сфера, которую немедленно пришлось отложить. Немного каких-то материалов высокого качества. Небольшой запас пищи, разнообразных снеков, печенья и сладостей, а также бутылки с водой или различными напитками. Складывалось впечатление, что архидемон питалась в основном ради вкуса, нежели по реальной нужде. Само собой разумеется, когда ты из ничего можешь восстановить любые раны. Даже у одаренных людей проявляется этот эффект. Но полностью отказаться от питания нельзя. Повезло. Ладно, там целые озера морской воды. Можно, если что, как-нибудь сделать испаритель. Наташа, поджав губы, говорила сама с собой. «Но неужели придется есть этих уродов?» Помотав головой, девушка продолжила поиски. Несколько артефактов непонятного, скорее всего, специального назначения, накопитель эфира и целая мантия. Наташа удивилась, найдя необычное одеяние темно-фиолетового оттенка, богато украшенное и с двумя парами рукавов. «Да это же одежда того астрарха», — догадалась девушка. Система размышляла несколько минут, прежде чем признать мантию предметом класса S+, и назвать неброско мантией архимага. Предмет давал неплохие бонусы, и хотя ее вполне можно было надеть поверх доспеха, пока артефактов и так было в избытке. Нашелся неплохой клинок и несколько предметов, заставивших Наташу покраснеть. Имелось также два спасительных телепортационных артефакта и несколько боевых, увы, не особо мощных. Ничего более примечательного и понятного не нашлось. Сумка опустела, и теперь предметы можно было убрать внутрь, а система вела инвентарный список, оценивала оставшийся объем. Удалось убрать трофейный меч и некоторые запасы. Оставалось думать, что делать. Если это похоже на пролом, то когда погибнут все существа, система должна открыть портал наружу. Только они слишком сильны. Алексей, как бы поступил ты? Как никогда Наташа хотела совета, хоть от кого-то. Она сама удивлялась такой слабости. Ведь всегда старалась быть самостоятельной и максимально активной. Но сейчас страх сковывал. Система забирает до 2/3 эфира себе. У тех, кто от нее отключен, вроде Константина, свои особенности и методы. Но в целом они получают намного больше. У Орды нет подобной системы. При отключении меняется лишь сервер, а эфир передается в артефакт. Причиной, почему они не отключались во внешнем поле битвы, было нежелание злить богов. Потому что это все равно, что уклонение от налоговой. Государство обеспечивает всеми благами за долю от твоих доходов. Боги установили высокую дань и закрыли глаза на нескольких неплательщиков. Но эксплуатировать эту уязвимость не стоит. «Пусть все катятся в бездну», — девушка повторила слова Алексея. «Из-за этой дряни я не могу быть около него». Два веских аргумента перевесили осторожность. Во-первых, ей сейчас нужно максимально быстрое усиление. Группа монстров, собравшихся около места убийства собратьев, источала суммарную ауру, превосходящую Сильвер. Даже будь убийца драконов в пиковом состоянии, не смогла бы справиться в одиночку. Во-вторых, ей действительно хотелось сбросить бремя системы и плевать на последствия. Схватив алую сферу, Наташа тут же влила в нее энергию. Постаралась нащупать активаторы и применить. Реакция последовала незамедлительно. «Внимание! Обнаружено действие, которое может быть расценено как предательство. Срочно уничтожьте артефакт Орды!» «Хрен тебе! Давай же, работай!» Запоздало Наташа вспомнила, что такой артефакт еще может превратить ее в измененную. Но все обошлось. Заструилась фиолетовая энергия, и краснеющая надпись пропала. Интерфейс системы ненадолго отключился, а затем вернулся, как ни в чем не бывало. «Боги обкрадывают нас», — на пробу произнесла девушка. «Эти бездушные твари забирают всю добычу и оставляют нам крохи. Уж лучше присоединиться к Орде». Наташа улыбнулась, понимая, что за такие слова уже можно схлопотать штраф в получаемом опыте. Но этой системе было глубоко наплевать. Отображается даже интерфейс ее артефакта. Функции изменения он не обладал и только мог перенаправлять в себя получаемый эфир привязанными к нему существами. Сейчас была активна всего одна привязка, и поглощение стояло на минимальном 1%, фактически просто для поддержания артефакта. Когда девушка убрала его в сумку, ничего не изменилось. Теперь можно взять регалию. Обнаружено нестандартное снаряжение, возможно, установка интерфейса для упрощения использования. Интерфейс успешно установлен. Наташа присвистнула, видя название «Древняя регалия восходящего». И она обладала целым рядом функций, которые заблокировали на артефакте, доставшемся по линии. Например, перевод на любые сохраненные языки или поддержка в открытии порталов. А еще была неожиданная функция сканирования, которая помогала прямо в сознание передавать карту местности и обнаруженные отклики. Но самое главное, в ней оставалась половина запаса чистого эфира и много смешанного. Плюс в сумке нашелся отдельный накопитель. Без промедлений девушка активировала на себе функцию оптимизации и очистки дара. Запоздало пришло понимание, что на выброс энергии могут прибежать демоны, а ей требуется еще хотя бы час на качественное восстановление. Однако процесс уже был запущен. Светящиеся белые магические узоры окружили ее, а грязная желто-красная дымка потекла из артефакта, просто рассеиваясь в сторону. Магия сопровождалась зудом, легкой болью и одновременно эйфорией. Сразу после оптимизации она применила развитие, шедшее куда быстрее и приятнее. Уровень повышен до 120-го. Получено 5 свободных очков навыков. Процесс был прерван из-за низкого заряда чистой энергии. Но девушка уже была в восторге. Эти 4 уровня требовали бы от нее долгих усилий. Запасы энергии в артефакте оказались существенными, и он использовал их с предельной эффективностью. Девушка сразу же перепроверила предмет, запускающий переход на стадию слияния. Уровень пользователя 120, ниже рекомендуемого порога. Оценочная вероятность успеха с учетом всех факторов 56,3%. Вероятность повреждения дара 39,6%. Вероятность смерти 4,1%. Шанс успеха вырос сразу на 11%. Увы, возможность удачного исхода все еще выглядела достаточно спорной. С другой стороны, это мог быть последний шанс применить усиление, прежде чем ей придется сражаться со всеми жителями странного пролома. Как бы поступил Алексей? Понадеялся на удачу? Или стал бы рисковать заранее? Едва ли он бы справился своими силами. От раздумий девушку отвлекли хлопки крыльев. Она сразу же убрала все артефакты в сумку и прикрепила ее на свой пояс. Очень вовремя, ведь еще один тощий гуманоид заметил чужака и с громким криком обрушил на нее пламя. Убийца драконов легко уклонилась и поднялась в воздух. «Вы поздновато. Я уже неплохо отдохнула». Магическое создание не смогло долго продержаться против ее натиска. Едва голова слетела, одаренная в полной мере ощутила разницу. Поток эфира был гораздо больше, чем раньше, и к ней летел целый десяток аналогичных существ. Активирован навык «Когти бури», уровень 3. Убийца драконов приняла вызов, предвкушая будущий рост. Тяжело дыша, Наташа стояла на островке посреди кровавого озера. Алая жижа непрерывно бурлила, перетекала и колыхалась. В ней мерцали энергетические выбросы. На далеких берегах копошились неспособные летать уродливые создания, в основном похожие на пучки щупалец, собранных в формы четвероногих существ. Прыгали и размахивали руками скрюченные бесы. Одни из самых слабых здесь существ. Озеро, найденное благодаря сканированию регалии, то и дело порождало новых демонов, и Наташа целые сутки вела зачистку летающих монстров вокруг ради этого момента. Огромная туша, похожая на комок плоти с щупальцами, хаотично покрытыми глазами и ртами, распласталась рядом с тонкой каменной стеллой. Зловещалые узоры пульсировали от текущей в нем силы. Убийца драконов победил хтоническое чудовище, от одного вида которого небогатый перекус просился наружу. Оно оберегало сердце ада, разбрасывалось магией проклятий и пыталось отравить тело. Однако защита черного доспеха с ядром великого дракона и артефакты выдержали натиск. Кажущаяся бесконечной регенерация монстра иссякла, а магическая защита ослабла. «Наконец! Что скажешь, союзник в кулоне? Я хорошо его отделала? Молчишь?» «Не, молчи». Девушка сморщилась, поняв, что едва слышит собственный голос. Барабанные перепонки лопнули из-за предсмертного крика десятка уродливых пастей, но с ее живучестью восстановление займет несколько минут. Ответа от филактерии не последовало, и Наташа, не теряя времени, достала регалию. Нежели просто убить, куда эффективнее поглотить энергию и запустить режим усиления. Этот факт был давно известен, и ей требовалась каждая капля силы. Всех летающих существ в районе она убила, и ей никто не мешал. Однако судьба как будто насмехалась над ее победой, говоря: «Глупая девчонка, ты прошла лишь первое испытание, а уже мнишь себя победителем?» Восстановившиеся уши уловили громогласный рев и хлопки крыльев. Наташа не стала дожидаться окончания прогресса поглощения, схватившись за трофейный клинок, функции огненного удара и сжаривший хтоническое чудище изнутри. Удар молний и резкий рывок оставили на теле огромную рану. Уровень повышен до 123-го. Такой малый рост казался оскорблением. Однако по факту большая часть энергии, пригодной для усиления, уже была поглощена. Но ведь шпиль рядом все еще пульсировал энергией. Девушка подскочила к нему и врезала со всей силы. Магическая отдача отбила руку, а озеро вокруг забурлило. Сочтя, что делает все правильно, Наташа снова активировала магию и ударила точно по сколу. Сразу пришла еще одна волна эфира. Да такая, что заполнила половину прогресса до следующего уровня. Башня треснула и начала падать. Островок стремительно уходил под воду, заставив взлететь. Промедление едва не стало фатальным. Из-за горных хребтов вылетел черный дракон, объятый алым пламенем. Его дыхание прошло совсем рядом, испарив тысячи литров отвратительной субстанции и полностью уничтожив трехметрового цербера, бессильно мечущегося на берегу. Дракон стремительно догонял, хотя Наташа уже развила предельную скорость. Его ничуть не пугала аура убийцы высших драконов. Напротив, казалось, что она удвоила желание сожрать маленького человека. «Он намного сильнее этого комка плоти», — внутренне ужаснулась девушка и активировала один из двух оставшихся спасительных артефактов. Магия портала стремительно разворачивалась, пока она тратила все силы, просто чтобы уклоняться. Давлением силы он один не уступал памятному дракону-полубогу. Тому самому, которого пришлось 20 минут убивать вчетвером. Ящер уже был сзади и раскрывал пасть, когда портал сработал, выкинув девушку в паре километров. Вдали послышался полный ярости рев, и Наташа тут же скрыла ауру и полетела вниз, к скалам, где спешно вынула иллюзорный артефакт. «Ну ничего, побью тех, кто послабее, и справлюсь. Не сдамся, он бы не сдался», — нервно повторяла девушка, смотря вверх на снующих вокруг монстров. Над горами разносился раскатистый рев истинного правителя жуткого мира. Хотелось сжаться и плакать, ожидая спасения. Гибель Кровавого озера превратила ее в цель для охоты. Однако девушка знала, что ее судьба только в ее руках.